Органы власти. Строй древнегреческого общества первого тысячелетия до нашей эры еще не дошел до государственности. Однако в каждой из многочисленных общин, о которых идет речь в поэмах, налицо уже элементы общественного устройства, восходящие к глубокой древности и вместе с тем представляющие собой зачатки государственных органов. В каждой общине существует царь-басилей, реже два басилея, совет старейшин, геронтов, ее народное собрание. Политическая организация была далека от подлинной демократии. Басилеи, цари, были в эту эпоху предводителями своих соплеменников на войне и должны были первыми бросаться в битву, показывая пример храбрости и отваги рядовым ратникам. Для ведения войны и организации дисциплинированного войска было необходимо сосредоточение власти в одних руках. Поэтому цари могли требовать от простых воинов беспрекословного повиновения, угрожая нарушителям дисциплины суровым наказанием. Однако гомеровские цари были тесно связаны со знатью и были в ее среде первыми среди равных. Поэтому в поэмах упоминается о существовании нескольких царей. Так на острове Скерии их было 12, без Алкиноя, в Аргосе трое, в Элладе четверо. Даже во время военных действий некоторые племена выступают под предводительством нескольких царей. Термин «басилей» таким образом имел широкое применение. В одних случаях басилей имел власть племенного вождя, в других, по-видимому, являлся лишь советником вождя или членом его дружины. Естественно, что полномочия царя в мирное время были еще более скромными. Главная же его функция сводилась к участию в суде. Правосудию в гомеровском эпосе придается большое значение. Само собой разумеется, что в рассматриваемое время еще не успели сложиться сколько-нибудь развитые правовые нормы. Такие преступления, как убийство, рассматривались только в плоскости ущерба, нанесенного убийце, частному лицу и группе его родственников. В связи с этим суд приобретал значение третейского разбирательства между тяжущимися. В гомеровскую эпоху суд происходил в присутствии народа, и решение выносилось старейшинами. На основании других указаний поэм можно заключить, что в подавляющем большинстве случаев царь разделял свои судебные функции с советом старейшин. Кроме судебных и военных функций, царь выполнял обязанности жреца, посредника между племенем и богатыми. Во время больших общенародных празднеств басилей совершал жертвоприношения богам и молил их о благе и процветании для всей общины. Наследственность царской власти не установилась еще окончательно. При избрании царя большую роль среди прочих условий играли и личные качества кандидата. Что касается совета старейшин, то он в гомеровскую эпоху не представлял собой органа, действительно состоящего из самых пожилых и уважаемых людей племени. В этот совет входили прежде всего представители самых знатных и богатых родов, вне зависимости от возраста. Нередко члены совета назывались басилеями, хотя обычно их еще именуют геронтами, старцами. Все вместе они составляли подобие правящей коллегии или совета и сообща решали все насущные вопросы управления, прежде чем их представить на окончательное утверждение в народное собрание. Эта формальность соблюдалась далеко не всегда. Совещания эти обычно проходили во время пира в доме басилея или на открытом воздухе в присутствии народа на городской площади, агоре. Выяснить более Подробно характер взаимоотношений между царем и советом старейшин вряд ли возможно. Народное собрание в гомеровское время представляло собой совокупность всех свободных общинников. Созывалось оно обычно царем по различным поводам. На народном собрании могли обсуждаться всякого рода предложения о пользе народной. Созыв собрания осуществлялся при помощи вестников, и в мирное время оно происходило обычно вблизи царского дома, на площади, в других людных местах. Однако в народном собрании гомеровского времени уже отсутствует равноправие всех его участников. Отношение к рядовым членам презрительное. Они ничего не значащие в делах войны и совета. В присутствии знати мужи из народа должны были сохранять почтительное безмолвие, прислушиваясь к тому, что скажут лучшие люди. На народных собраниях, описания которых неоднократно встречаются в поэмах, с речами, как правило, выступают цари и герои благородного происхождения. Народ, присутствовавший при этих словопрениях, мог выражать свое отношение к ним криками или бряцанием оружия, если собрание происходило в военной обстановке. Подобно зрителям в театре или болельщикам на стадионе. Решение выносилось фактически лишь советом старейшин и царем. Никаких упоминаний о голосовании в народном собрании в поэмах не содержится. На Итаке в связи с отсутствием Одиссея народное собрание не созывалось в течение многих лет. Лишь в одном случае в виде исключения поэт выводит образ представителя народной массы и дает ему возможность высказаться. Это рядовой ратник Тереид, который осмелился нарушить порядок в собрании, обвинить вождей в алчности и корыстолюбии, но его речи грубо прерываются Одиссеем, сцена с Перситом, как и другие эпизоды гомеровских поэм, красноречиво свидетельствует о глубоком упадке и вырождении первобытной демократии. Однако вопрос о взаимоотношениях всех трех органов общественного управления при отсутствии писанных законов и более или менее твердо разработанных правовых норм решался фактически в зависимости от реального соотношения сил в каждом конкретном случае. Одно несомненно, и народное собрание, и совет старейшин, и царь в гомеровское время остаются еще теснейшим образом связанными друг с другом. Царь не может обойтись без совета геронтов, а геронты по всем важнейшим вопросам заседают в присутствии народа. Народное собрание, несмотря на усиление знати, еще не утратило своего древнего авторитета. С ним еще продолжают считаться и царь, и геронты. Эллинские племена. На рубеже 9-8 веков до нашей эры. Гомеровский период занимает особое место в греческой истории. Классовое общество и государство, уже существовавшее в Греции во времена расцвета микенской цивилизации, теперь зарождаются здесь снова, но уже в иных масштабах и формах. Во многом это было время упадка и культурного застоя, но вместе с тем это было и время накопления сил перед новым стремительным подъемом. При внешней видимости покоя и неподвижности в недрах греческого общества происходит в этот период упорная борьба нового со старым. Идет интенсивная ломка традиционных норм и обычаев родового строя и не менее интенсивный процесс образования классов и государства. Огромное значение для последующего развития общества имело прошедшее в течение гомеровского времени коренное обновление его технической базы, что нашло свое отражение прежде всего в широком распространении железа, и его внедрение в производство. Техническое усовершенствование земледельческих орудий труда и, в первую очередь, появление плуга с железным лемехом позволило обрабатывать гораздо большую территорию и не только в плодородных долинах, но и на более твердых почвах. Расширению пашни способствовали и возможности железного топора, которым можно было расчистить под пашню практически любые лесные массивы. Население приходит в себя после страшных потрясений дарийского нашествия. Растет население, развиваются общественные отношения, совершенствуется ремесло, расширяются внешние и внутренние политические и торговые связи. Все эти важные сдвиги подготовили переход греческих полисов на совершенно новый путь исторического развития, вступив на который, они смогли в течение 3 или 4 ближайших столетий достигнуть еще невиданных в истории человечества высот культурного и социального прогресса, оставив далеко позади всех своих соседей, как на Востоке, так и на Западе. В целом, социально-экономический строй гомеровской Греции характеризуется чертами, типичными для переходной эпохи. В ходе развития производительных сил древние, восходящие к первобытно-общинному строю отношения, постепенно сменяются в гомеровском обществе новым типом общественных отношений. Эллинский мир на рубеже IX-VIII веков до нашей эры представлял собой единое целое, состоявшее из трех основных областей: побережья Малой Азии, колонизированного ионийцами, Пелопоннеса и Средней Греции, где жили дарийцы и часть ахейцев. За 3 столетия в их экономическом развитии наметились существенные различия. Во все времена в Греции отмечалось слабое развитие сельскохозяйственной техники, примитивные способы обработки земли, а также низкое плодородие почвы многих греческих полисов, имевших небольшие размеры. Это постоянно вело к тому, что часть населения не могла прокормиться на родине. В отличие от них, развитие городов-полисов Малой Азии не испытывало подобных затруднений. Прибывшие сюда греки, покорив местное население, сумели с толком использовать плодородие почвы и благоприятный климат. Высокое развитие скотоводства и земледелия, выгодное стратегическое положение, позволили им значительно обогнать Балканскую Грецию. Близость к древним восточным цивилизациям, экономическое превосходство приводит к перемещению культурной жизни с материка в Малую Азию. Развитие социально-экономических отношений, распад родоплеменных связей закладывают основы противоречий, которые приведут греков к массовой колонизации. Аристократия, используя положение, узурпировала многие родовые земли, а крестьянство, все более разоряясь, попало в кабалу к богатым и знатным. Рука об руку с разорением шло рабство, и в этих условиях крестьяне вынуждены были покидать свои поля. Но города не могли их поглотить, так как не являлись еще центрами ремесла и торговли. Поэтому очень многие имели лишь один выход – отъезд в далекие страны. К неравенству в социально-экономических отношениях добавлялось и неравенство среди отдельных общин. Как правило, в силу своего исключительно выгодного положения, некоторые из них начинают выделяться из общего числа. Центр общины – полис – все более приобретал черты города. В нем начинает активно развиваться ремесло и торговля. Примером такого полиса может служить Коринф, занимавший перешеек, соединявший Среднюю Грецию и Пелопоннес. О возрастании его роли в торговых отношениях говорят археологические данные о распространении коринфской керамики. Во многих регионах она заняла господствующее положение, потеснив аттическую. Для аттической керамики было характерно разнообразие узоров из геометрического орнамента, множество различных форм и типов сосудов. Зачастую изображения на них являются ценным историческим источником. Они говорят как о быте простых земледельцев, так и о развитии военного дела. Изображения кораблей, сцен сражений, о быте аристократов, их развлечениях и обрядах афинян. В тех городах, где торговля все более развивалась, торговцы стремились закрепиться на пути в иноземные страны и обосноваться там. К тому же их прельщали и плодородные земли. Западная часть Средиземноморья издавна привлекала греков плодородием почвы и относительной легкостью освоения. Отдельные места Одиссеи свидетельствуют о знакомстве греков героической эпохи с Сицилией и Италией. Италия была отделена от Эпира и Киркиды проливом шириной всего около 75 километров. Активизация связи с Адриатическим побережьем и Киркирой не могла не привести к освоению итальянских берегов. Древнейшей греческой колонией стали Киму, Кумы, на западном побережье Кампания. Затем началась колонизация Сицилии, где крупнейшей колонией стали Сиракузы, основанные коринфянами. Примерно так выглядели эллинские племена на рубеже IX-VIII веков до нашей эры, на рубеже новой исторической эпохи Древней Греции, известной под названием Архаической.